Баллада прощания. Опять под лампою допоздна желтеет бесплодный круг. Одной печалью уязвлена, давно моя жизнь от рук отбилась, а память стоит за мной, и щеки ее горят, когда ревет самолет ночной 2 года тому назад. Одна разлука, а столько слез. Над городом ледяным вставало солнце, в ветвях берез сгущался зеленый дым, рождались дети. Скворец, как встарь, будил меня поутру, а все казалось, стоит февраль, и мы вдвоем на ветру. Шептала вьюга, утихомирь пустые надежды, друг. Блистала тьма, раздавалась вширь, звенела, пела вокруг, и понял я, что мои следы и сумрачный дар, и честь ушли в метель. У любой звезды заветная флейта есть, но если время двинется вспять, я в двери твои стучу. Воскреснув, заново умирать мне будет не по плечу. Я брошусь за борт, когда ладья отчалит веслом скрипя, но это буду уже не я, и мне не узнать тебя. Все 20 писем твоих в пыли, на пленке голос плывет. Вдвоем на разных концах земли мы смотрим на ледоход. Вольноотпущенница, давай помиримся без стыда. Весной любая живая тварь ищет себе гнезда. Крошатся льдины, в тумане порт, над городом облака, но профиль кесаря так же тверд, а монетка так же легка. Отдай ему все, что попросит он, оставит он, не возьмет Василеостровский Орион и баржи, вмерзшие в лед, прощай. Раскаявшийся стократ блажен, потому хитер. Ему смеяться у райских врат, и не для него костер. А ночь свистит над моим виском, не встретится нам нигде. Лежит колечко на дне морском, в соленой морской воде. Когда-нибудь я еще верну и радость, и прах в горсти. Возьми на память еще 1/10 часть пути, и то, что было давным-давно, и то, что поет звезда, возьми на счастье еще одно прощание навсегда.